Глава 13. Приезд княжеской семьи. Мы оставили Белозара контролировать, чтобы огонь не вышел за пределы заброшенного участка, а сами направились к толпе селян, которые заполнили дорогу. Чтобы пройти к себе, нам надо было миновать их. «Мы видели огненную фигуру над домом», — сказал старейшина. «Неужели Тимира все еще сохранила силу?» «Уже нет», — ответил мой муж. «Много солнца она не проявляла себя», — продолжал собеседник. Колдунья затаилась и ждала удобного момента, который пришел, когда ее навестила Мелисса, оказавшаяся кровной родственницей. Да и тянуть больше было нельзя. Разливающийся по нашим землям свет скоро уничтожил бы наследие Тимиры. Ей надо было попробовать вернуть себе власть сейчас. И среди селян были те, кто разделял эти планы, — продолжал Демид. «Нам об этом ничего не известно», — ответил старейшина. «Зато мне известно», — спокойно проговорил посланник князя. «К предателям уже пришли мои люди». Селяне оглянулись. За их спинами, в окружении воинов, прибывших вслед за моим мужем, стояли те, кто плел заговор против назначенных князем старейшин и хотел на сборе после свадебного огня захватить власть. «В чем нас обвиняют?» — спросила одна из схваченных женщин. Она была той, что беседовала с Мелиссой перед походом той в дом Тимиры. «Об этом вы узнаете на совете, который будет судить вас», — ответил Демид. Виновные пытались возмущаться и искать сочувствия у своих соседей, но те отошли подальше и не хотели иметь ничего общего с предателями, тем более спорить с тем, кто только что уничтожил логово змеи. Мы же пошли к дому, желая отдохнуть и прийти в себя. Я, наконец, осознала, что могла пострадать сегодня. Привыкнув быть в безопасности в своем доме, я стала слишком беспечна, в чем корила себя сейчас. Демид думал о том же, понимая, что если бы не Белозар, неизвестно, чем бы все закончилось. «Будет нам наука не считать себя всесильными», — сказал он, и я согласно кивнула. Вдалеке, на дороге, послышался шум множества копыт, а перезвон бубенцов на гривах лошадей возвещал о прибытии в наше селение княжеской семьи. Глаза Радомилы, идущей рядом с нами, радостно заблестели. Вскоре она должна была увидеть Святозара. Мы с Демидом остановились. Было понятно, что отдохнуть нам не удастся. Радовало лишь то, что со змеиным логовом было покончено, и Тимира не сможет причинить вред прибывающим гостям. Вскоре показались и первые всадники. Цветана с княжичем путешествовали с размахом, чтобы все видели, что вернулись истинные правители. Они возобновляют традиции предков по посещению селений и не боятся выходить к народу. Дружинники, сопровождающие княжескую семью, увидев Демида, остановились и спешились. Придерживая коней, они поприветствовали своего предводителя. Он спросил, как прошла дорога, все ли было спокойно, а после сказал им, что часть воинов может остаться в нашем дворе для отдыха, а часть направится в дом около ручья. Дружинники кивнули и построили остальных воинов в шеренгу, чтобы княжеская семья вышла из повозки вдоль караула. Демид открыл полог, из-за которого показалась Цветана. Она радостно улыбнулась ему, а Святозар еле сдержался, чтобы не обнять своего названного отца, ведь Демид растил его как сына многие солнца. Но на людях такие проявления чувств были невозможны для правителей, поэтому княжич просто приветливо кивнул моему ладу, вышел из повозки, подал руку матери и, поддерживая ее, направился ко мне и Раде. Дочь замерла в предвкушении встречи. Те несколько метров, что разделяли их со Святозаром, молодые люди не сводили друг с друга глаз. Сблизившись, они улыбнулись, ведь больше ничего не могли себе позволить. Цветана же протянула мне руки и крепко сжала их. Мы прошли за ворота, а Демид остался давать распоряжение по размещению повозок и людей. В нашем дворе было шумно, дети веселились, играли, вспоминали вчерашний праздник. Старшие мальчики успели поприсутствовать на сегодняшнем сожжении дома колдуньи и теперь взахлеб рассказывали младшим, какую змею видели над крышей заброшенного дома, а те им не верили. Ведь даже малые дети знают, что пресмыкающиеся ползают по земле, а не витают в воздухе. «Как у вас интересно!» — сказала мне княгиня, услышав, о чем говорят мальчишки. «Да, но матушка чуть не погибла, пойдя с нами», — ответила Рада. Цветана удивленно подняла на меня глаза. Я быстро пересказала ей случившееся. «Это тот старый дом у края селения?» — уточнила она. Я кивнула. «Мне он никогда не нравился», — ответила княгиня. «По коже бегали мурашки, когда проходила мимо него». В этот момент со стороны двора, где раньше жила княжеская семья, вышла Велеслава. Она направлялась в большой дом и несла близнецов на руках. Цветана обернулась к ней. Соперничество между этими двумя женщинами за сердце Белозара давно осталось в прошлом, и княгиня, отличающаяся любовью к детям, протянула руки к сыновьям своего прежнего возлюбленного. Моя невестка дала ей Велимудра, который сладко спал. «Как на деда похож!» — воскликнула Цветана. «Да, мой двоюродный брат — вылитый дед», — сказал неслышно подошедший к нам Милослав. «Ведмурт показывал мне его в своих видениях. Он очень гордится своими внуками». Последние слова были обращены к Велеславе, делая ей честь как матери. Та зарделась от оказанного внимания. «Матушка, с вами все в порядке?» — спросил сын, поворачиваясь ко мне. «Я видел, как вас окружили змеи, послал к вам Крона, но он быстро вернулся без добычи. Видимо, все решилось без него». «Почему ты не предупредил нас об опасности?» — накинулась на него Рада. «Если бы не предчувствие Велеславы, то неизвестно, что сейчас было бы». «Я отправила к вам Белозара, не зная, что Младе нужна помощь», — тихо сказала женщина. «Просто он изнывал, не имея возможности применить огонь». Милослав же повернулся к Радомиле и проговорил. «Сестра, ты обвиняешь меня зря. Я не вижу грядущее нашей матушки, да и никого из нашей семьи, лишь общие очертания. Родную кровь тяжело просмотреть наперед. Это недоступно даже сильнейшим из нас». «Не ссорьтесь», — молвила я. «Все закончилось хорошо, а впредь я буду осторожней». К нам подошел Демид, закончив размещать прибывших воинов. Одного из наших сыновей он отправил с дружинниками к лесному дому Буремира, чтобы показать им дорогу и предупредить хозяев о приезде княжеской семьи. «Где ты нас разместишь?» — спросила Цветана. «Я могу уступить вам дом», — проговорила Велеслава. «Нет, я оставила его вам с Белозаром не для того, чтобы прогонять при приезде», — покачала головой Цветана. «Погостить я могу и в общем доме». «Буремир построил новый, в лесу, на берегу реки. Там очень красиво и спокойно», — ответила я. «Мы с Демидом хотели предложить вам пожить там. Я знаю, что ты любишь уединение, а в нашем дворе его не будет». «Дом в уединении в лесу?» — спросила Цветана. «Я с радостью побуду там. Добираться надо пешком?» «Нет, можно поехать на лошади», — сказал Демид. «Наконец я вновь почувствую свежий ветер и быстроту езды», — улыбнулась княгиня. «А то обязанности совсем лишили меня времени на удовольствие». «Как Славмира и сыновья Лебедяны?» — спросила я, поняв, что Цветана говорит в том числе и о детях мужа, забота о которых легла на ее плечи. Ведь прислужницы не могли дать им любви, в которой нуждались дети. «Дочка растет. Я по ней очень скучаю в разлуке», — чуть взгрустнув, ответила княгиня. «И к мальчикам тоже привязалась». Они такие чуткие, к добру тянутся, за любую ласку благодарны. У Лебедяна ведь не было времени с ними нежиться. Она одна в доме управлялась. Я стараюсь уделять им внимание. Они уже привыкли и ждут меня. «Как нежданно боги подарили тебе большую семью», — сказала я, зная, что княгиня всегда хотела много детей. Но это было ей недоступно. Сколько бы Цветана ни спрашивала меня о возможности родить еще ребенка, мне было нечем ее порадовать. Нить материнства в ее судьбе обрывалась сразу после рождения Светозара. Но дальше шел красивый рисунок полотна жизни, на котором была забота о многих других детях. Согласно ему, она стала княгиней-матушкой для всех северных земель и для своих пасынков. «Отдохнете с дороги у нас, а после направитесь в свой дом», — предложила я. Так и сделали. За трапезой беседовали о текущих делах. Цветана дотронулась до моего живота и поздравила с грядущим пополнением. «Демид говорил, что вы дочку ждете?» — уточнила она. Я кивнула. «Будут у нас девочки-погодки», — сказала княгиня. «Жаль, не рядом они вырастут. Млада, ты не надумала в городе жить? Там можно такой же дом построить». «Нет, я не хочу уезжать», — покачала я головой. «Здесь мои корни. За долгие солнца этот дом стал продолжением меня. В нем родились наши с Демидом дети, и скоро появится еще одна малышка. Уезжая отсюда, я теряю силы». «Я понимаю тебя», — задумчиво ответила Цветана. «Как бы хорошо мне ни было у вас, но когда я вернулась в княжеский терем, где росла с 10 лет, то поняла, как мне его не хватало. Это есть мой дом. Он мне роднее, чем даже дом батюшки». «Как Яромир и Вышеслав?» — спросила я, припомнив влюбленность южного княжича в Раду. «Мой брат нашел невесту сыну. Она из дальних земель», — ответила княгиня. «Их свадьба будет следующим летом, как и Святозара». «От Горина нет вестей?» «Ведмурт говорил, что он ищет огненных дев в северных землях», — проговорила княгиня. «Но наши люди следят за приезжими купцами и не подпускают их близко к семьям Перуна». «Разве есть еще девицы, владеющие огнем?» – удивилась я. Цветана покачала головой, а меня не покидало ощущение, что рядом с ней есть такая, только я не могла понять, кто это.